был вроде белой вороны. Симптомы поражения те же самые, что и у большинства окружающих его раненых, а повязка не на голове, а на шее. Очень мы тогда удивлялись. Потом узнали, что у него пулевое ранение. Пуля прошла шею на вылет, повредив сонную артерию, которая мгновенно закупорилась. Отсюда и все симптомы поражения целого мозгового полушария. Но вот прошло совсем немного времени, и, на удивление всем нам, он начал довольно быстро поправляться. Появились движения в руке и ноге. Вася начал садиться и даже вставать. А через 2 недели вдруг заговорил. Заговорил сразу, не обучаясь этому заново, как все остальные. Уже потом в медицинском институте, куда поступил после всех госпиталей, я понял, в чем дело. Васю выручило то самое круговое сосудистое кольцо на основании мозга, в которое кровь поступает из обеих сонных артерий. Вначале, когда была внезапно выключена одна из сонных артерий, кровоснабжение полушария мозга не прекратилось полностью. Кровь, хотя и в меньшем количестве, продолжала поступать во все сосуды мозга через сосудистое кольцо. Это его спасло. Затем организм приспособился, и кровоснабжение мозга почти полностью восстановилось за счет того, что неповрежденная сонная артерия приняла на себя еще большую нагрузку. Очевидно, компенсаторно увеличилось поступление крови и через позвоночные артерии. Когда Васю отправляли в тыловой госпиталь, он уже вполне прилично ходил и прекрасно говорил, с явным сочувствием помогая своим товарищам, которые поправлялись значительно медленнее. Дальнейшей судьбы его я не знаю, но думаю, что с ним было все хорошо. Парню здорово повезло. Если бы не произошла мгновенная закупорка сонной артерии в месте ранения, он бы очень быстро погиб из-за сильнейшего кровотечения. Остановить кровь в таком крупном сосуде в условиях боя, да еще мгновенно, практически невозможно. С другой стороны, если бы тромб, образовавшийся на месте ранения, постепенно увеличился и достиг сосудистого кольца на основании мозга, то кровоснабжение полушария мозга могло бы не восстановиться. А что произойдет, если каким-либо путем будут повреждены позвоночные артерии? Сразу же нарушится кровоснабжение ствола мозга, того самого отдела, в котором располагаются жизненно важные центры. Тяжелое поражение этих сосудов случается крайне редко и в основном вследствие серьезной травмы шеи с повреждением позвонков. Однако при разного рода обменных нарушениях, в частности при остеохондрозе, функция позвоночных сосудов, да еще склеротированных, потерявших эластичность, нарушается не столь уж редко. И происходит это обычно тогда, когда, если можно так выразиться, мы неправильно пользуемся своей шеей. Поясню на примере. Представьте себе пожилого человека в кресле у парикмахера. Он слишком резко запрокинул голову на подголовник, подставив лицо для бритья. В этом не очень естественном положении человек находится довольно долго. Оно вызывает резкий перегиб позвонков и, соответственно, не очень эластичных позвоночных артерий. В результате затрудняется кровоток. И стволовой отдел мозга получает недостаточное количество крови. Вследствие этого может возникнуть головная боль, головокружение, а иногда даже и потеря сознания.